Я могу понять, что очень довольны или сотрудничаем с другими странами. Именно в вашем кресле можно крепость. Добрый день, Оксана Сергеевна. Добрый. Оксана Сергеевна. Я. Меня зовут Лепская Алина Анатольевна, ведущая специалист финансового агентства по сбору платежей, информируя о записи переговоров. Звонок поступил вам по поручению компании «Микроклад». У вас имеется задолженность по займу на 19 апреля этого года. Сумма долга составляет 45 тысяч рублей. Сумма не фиксированная. Я вас поздравляю, внимание, вы со мной не соскучитесь. Но пока кредитор меня не уведомит о привлечении вас, у нас никаких разговоров не будет. Вы о каком кредиторе говорите? Вы не знаете, о каком? Который вас привлек, наверное? Мы говорим сейчас о вашем взаимодавце. Вы слышали меня? Ты что, глупая на всю голову? Кредиторы, взаимодавец, что, разные люди, что ли? Значит, давайте сейчас с вами сверим контактную информацию, домашний телефон, сообщите, пожалуйста. Вы нахрен тебе не пойти, а? Телефон тебе. Ты кто есть? Так понимаю, вообще? Вы не готовы сейчас вести целесообразный диалог. Всего вам доброго, до свидания. Ну, да, сливайся. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Александровна? Да. Звонок поступает с компании «Эверест», инспектор Кових Юлия Сергеевна. Все разговоры записываются. Кристина Александровна, ранее вы давали нашему специалисту обещание на 15 марта еще, да? То, что вы оплату произведете. Я давала. О, Боже. Вы давали? Да ну, такого быть не может. Вы микрофинансовую компанию «Едаем» вообще знаете? Знаю, там колодяжный работает. Знаете. Колодяжный позвонил, снова денег попросил. 15 Колодяжному не дам, ни рубля и ни гроша. Вы перебивать долго будете вообще? Постоянно. Постоянно звонки будете принимать на ежедневной основе. Ой, какая прелесть. Удачи. Тебе не хворать. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, по данному номеру я могу услышать Альфию Фатиховну? Можете. Это вы, я вас правильно поняла? Да. Альфия Фатиховна, звонок поступил из Сбербанка России. Меня зовут Журавлева Ирина Владимировна, специалист, наш с вами разговор записывается. Обращаемся из управления по работе с проблемной задолженностью в отношении потребительского кредита и кредитной карты, по которым на сегодняшний день 56 тысяч рублей у вас зафиксирована просроченная задолженность. Вы прямо из Сбербанка России звоните? Да, все верно. Угу, понятно. Так как идет нарушение условий кредитного договора, согласно 307 статьи Гражданского кодекса, банк выставляет требования оплаты просроченного платежа разместить на счет до завтрашнего дня включительно. Каким способом от вас поступит платеж? Я еще требования не видела. Требования вы хотите получить о досрочном возврате всей суммы? Вы же заявили требования. А есть о недосрочном возврате? Банк выставляет требования оплаты. Есть о досрочном, есть разделение вот. Требований, да? Я, все верно. По телефону вы меня можете только уведомить о наличии просроченном платеже, да? И все. Какие-то требования по телефону, для меня это не требования, а просто разговор. И тем не менее, на основании ваших слов, мы тоже имеем право. Никакое не выставлялось. Что вы имеете мы право? Мы имеем право фиксировать какую-либо договоренность, правильно? Ну, если мы вы со мной договоритесь, тогда вы имеете право фиксировать договоренность. Все верно. Пока мы ни о чем не договорились. Все верно. Именно по этой причине я и пытаюсь понять. Вы готовы урегулировать вопрос по требованию банка? То есть произвести платеж до завтрашнего дня включительно? Не готова. Еще раз, не готовы? Нет. Нет. А в связи с чем вы сейчас отказываетесь от исполнения обязательств? Да я объяснять ничего не желаю. Звоните с номера мобильного телефона. Ну, это ваше право. Это ваше право, если я хотела. Просто я вижу. На сайте, я уверена, у Сбербанка тоже нет такого номера. Поэтому пожалуйста, вы можете позвонить. Номера. Да зачем мне это надо? А мы имеем право звонить из других номеров. Вы всегда можете позвонить знаю, именно на нашу горячую линию. 230-й федеральный закон, он четко регламентирует те номера, с которых вы имеете право звонить. Поэтому изучите закон и не говорите глупости. Я вас поняла. Вместе с тем, вы можете всегда самостоятельно нам перезвонить на нашу горячую Если линию. Если у меня будет 8... необходимость, 800? Я перезвоню. Пока не имею такой необходимости, и что-либо обсуждать тоже не желаю. Я вас поняла, тогда мы фиксируем отказ от оплаты. За вами уже закреплен сотрудник уголовного взыскания. Это будет должностное у вас преступление, если вы зафиксируете отказ. Я не произносила слово «отказ», «отказываюсь». Вместе с тем вы не готовы решать данный вопрос. Вместе с тем и слово «воздерживаюсь» и что-то еще я не произносила. Я вам я вас поняла, за вами уже закреплен сотрудник группы уголовного взыскания, с которым вы будете общаться лично, правильно? Пусть он не забудет с собой паспорт и доверенность Сбербанка России, и мы с ним пообщаемся. Я вас услышала. Мы фиксируем решение вопроса именно таким образом. До свидания. До свидания. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Веремя Алексей Игоревич, инспектор компании «Верес». Я разговор записываю. Анастасия Александровна, это вы? Я. У вас имеется задолженность перед МФК, честное слово. На сегодняшний день сумма составляет 15 279 рублей. Алексей Игоревич? У вас 3 дня просрочки. По какой причине вы не оплачиваете? Как зовут? Алексей? Что вы говорите? Как тебя зовут? Да. Алеша, ты зачем мне звонишь? Анастасия Александровна. Узнай. По какой причине вы не оплачиваете? Алешка, любопытная ты башка. Неважно. Зачем вы так общаетесь? Как? Ты знаешь, что ваша сумма не фиксирована, она увеличивается. Алёш, меня кредитор не уведомил, что Алёшку привлёк, поэтому пока не уведомит, буду так общаться. Хорошо, ваш необоснованный отказ от оплаты зафиксирован, информация имеет записи разговора. Нет, он обоснованный, так напиши Алёшка, любопытная башка. Лояльность, так на данный момент вы нарушили кредитный договор. Согласно статье 819, обязаны были Давай строго соблюдать все пункты. Давай читай скрипт быстрее, а то по Этого попутке договора. Получишь. Банк должен начислять вам неустойку, согласно статье 330. Соответственно, в дальнейшем выплате гораздо большего суммы, чем на данный момент. Кто тебе так написал, Алёша? Алёша. До свидания. Кто тебе скрипт писал, говори. Да. Алло, здравствуйте. Здрасте. Мне нужно переговорить с одним человеком. Анастасия Александровна. Да, это вы? Да, я. Ты сегодня в ударе. Представлюсь. Баба. Меня зовут Голованова Анна Валерьевна. Да, я являюсь руководителем в области взыскания компании НСВ. Угу. Разговор записывается. Угу. Звоню по поводу ваших обязательств. Сколько мне еще ждать от вас решения вопроса? Вы планируете самостоятельно закрывать долг? Да, планирую. Так, еще раз. Вы вообще планируете самостоятельно закрывать долг? Ой, тупая, да! Рекомендую оставаться на линии. Я сделаю сейчас перевод на своих подчиненных. Они помогут найти решение вопроса именно по сейчас телефону. Сейчас я им помогу. Итог разговора они мне обязательно передадут. Не кладите трубку, я перевожу. Добрый день, меня Трофимова Полина Евгеньевна зовут. Я старший специалист Национальной службы взыскания. Угу. Записывается. Я вас слушаю внимательно. Это я вас внимательно слушаю. Это вы позвонили. Так, и вашу вы Анастасия Александровна, да? Да? Угу, так, рассказывайте. Одну секундочку. Будьте... У вас есть нерешенные финансовые вопросы. Вы об этом не знали? А, может, и знаю, может, не знаю. Явно вас это не колышет. Так, Анастасия Александровна, а почему вы не намерены вести диалог дистанционно? Нормально разговариваю. Чего не устраивает-то? Рассказывай, какие там проблемы нас у тебя. Нас не устраивает то, что не решается вопрос у вас финансовый. А кто ты такая есть? Вашим кредиторам, One Click Money. Я им все отдала. Они мне по телефону, я им по телефону все отправила. Что вы им отправили? Привет и деньги. Угу. Когда? Когда? Ну вот когда мне сказали, что уведомление о привлечении вас как третьих лиц мне направили, я им сразу говорю, ловите деньги, я вам тоже отправила. Мы поняли друг друга. Но, видимо, не окончательно вы друг друга поняли. Да, я не знаю, меня больше ничего не беспокоит. 750 рублей. Да, хрен бы на нее. Главное, что я в душе отправила. В душе отправили, да? Так и напишем тогда, что от оплаты отказывайтесь, так как в душе уже отправили оплату. Правильно, пиши. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Компания «Кредит 911». Меня зовут Арнегарев Станислав Эдуардович. Угу. Валерия Владимировна, верно? Да. Звонок по поводу ваших финансовых обязательств. Подскажите, почему до сих пор оплату не произвели? Не хочу. Что еще раз? Не хочу. Не хотите исполнять законодательство Российской Федерации? Ты мне это уже говорил, прям дословно, одно и то же. Валерия Владимировна. Скажи что-нибудь новенькое. То есть не хотите, да? Маргарян, Архарян. Все так же, Валерия Владимировна. Все так же, все то же, без изменений. Сейчас все сольешься. Тоже без изменений. Да. Понятно. Ну хорошо, до свидания. Кыш, кыш. Алло. Да. Добрый день. Добрый. Наталья Владимировна? Да. Меня Анастасия Львовна зовут, Вальковская, Национальная служба взыскания. Разговор данный записывается. Наталья Владимировна, связываемся с вами в рамках вашего кредитного договора с микрофинансовой организацией «Ван Кликмани». У вас имеется сумма задолженности в размере 33 тысячи рублей. Почему оплата не производит? Что случилось? Волновать вас не должно. Да, еще раз. Уж почисть, волновать не должно, говорю, тебя это. Ну что ж, вы, Наталья Владимировна, во-первых, ко мне на «вы» обращаетесь, да, а во-вторых, если мы задаем вам вопрос, это как бы очень важно. На каких основаниях вы не производите оплату и нарушаете условия своего кредитного разговора? Ты изначально ответ не услышала, или ты не догоняешь? Тебе переваривать надо? Ответ я от вас не услышала корректно. Ну, я тебе сейчас повторю. Почему не производите оплату? Не твое собачье дело. Наталья Владимировна. Я знаю, как меня зовут. Чего вы боитесь? Ну, ответьте на вопрос. Чего вы боитесь? Тебя шавка боится? Ну, а чего вы боитесь? Я не могу понять. Смешила. Ну, вопрос ответьте, в чем проблема? Я тебе же сказала два раза. Покумекай, посиди. Может, что это надумаешь? Наталья Владимировна. Я знаю, как меня зовут. 33 тысячи рублей. Вы денежные средства найти не можете? Или что, я не могу понять? 39 лет, Наталья Владимировна. Что? 179 дней неоплаты. Так. Где деньги? Почему неправомерно удерживаете? Я бы тебе сейчас сказала, где. Да не буду. Ну, говорите, в чем проблема, Наталья Владимировна? У меня нет, а у тебя очень много проблем. Прям начиная с головы, с мозгов. Потому что их отсутствие доставляет тебе большие неудобства в жизни. Вы правда считаете, что вы... Я считаю, что у тебя нет мозгов, да. Некорректный разговор, послушайте меня. Правда, я не буду тебя слушать. Правда, считаете, что у тебя такой некорректный разговор? Вы вопрос свой регулируете. Скажите, а я его не собираюсь регулировать, с тобой это точно. А, ну вопрос не хотите решать. Это мошенничество, я правильно понимаю? Ага. Взяли определила чужие денежные ты, да. средства, проживаете за чужой. Определила сейчас, она. Сейчас данный период времени. Сидит шапка, гарнитур у нее на башке, там двигается. Она что-то пытается хорошо, рассказать. Хорошо, Наталья Владимировна, кто еще по месту адреса регистрации находится помимо вас? А по твоему адресу регистрации кто помимо тебя овцы находится? Улица так? Кто там находится? У тебя кто находится? Такая же еще одна овца или ты одна овца живешь? Так. Понятно, что информацию вы не воспринимаете. Тогда всего доброго. Ожидайте, Наталья тебе Владимировна. До свидания. Слушаю. Агентство по сбору платежей. Меня зовут Вася Сергей Алексеевич. Обращаю ваше внимание на наш разговор. Сейчас записывается. Как вас зовут? Наталья Владимировна, могу услышать? Я слушаю. Вас как зовут? Не расслышала. Вася Сергей Алексеевич. Угу. Наталья Владимировна? Да. Звоним по поручению компании «Микроклад», где по вашему займу на 30 апреля 2019 года сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей. Ровно оплату производили, скажите, пожалуйста. Так, вы на этой неделе превысили количество взаимодействий со мной. меня слышите? А вы меня слышите? Вы превысили на данной неделе количество взаимодействий со мной допустимых в соответствии с 230-м федеральным законом. Я что-то непонятное говорю вам? Нет. А, ну тогда изучите данные законы, я думаю, вы поймете. Зачем? А, значит, ты тухой совсем на всю голову. Что еще раз? Тугой, значит, ты на всю голову, если такие вопросы дебильные задаешь. Давай прощаться, данный разговор улетает в ФССП для проведения проверки. Пожалуйста. До свидания. Пожалуйста. Всего доброго.